Глава 9. В нашей глухой деревне, где жизнь текла размеренно и спокойно, приход артели городских плотников стал настоящим событием. Веселой гурьбой, выполняя свои плотницкие работы, они оглашали окрестность задорными, неслыханными ранее в наших краях песнями. По вечерам, окончив труды, эти крепкие и здоровые парни прогуливались по деревенским улочкам, и сердца селянок не оставались к ним безразличными. Девицы открыто кокетничали с городскими мастерами, а те по-доброму шутили с ними и порой даже украдкой срывали стыдливые поцелуи. И вот эти молодые умельцы взялись за нашу конюшню. Согласно наказу отца, помещение должно было превратиться в удобный кабинет для приема пациентов с зубной болью. Первым делом плотники начали создавать прототип стоматологического кресла из моренного дуба. Чертежи для них мы изготовили вместе с отцом, корпя над ними долгими вечерами. К моему удивлению, средневековые мастера взялись за дело с энтузиазмом и быстро схватили суть того, что от них требуется. В итоге сработанное ими кресло стало оснащено специальными зажимами для фиксации головы пациента и мягкими кожаными подушками для комфортного сидения, и получилось удобным и безопасным как для пациента, так и для врача. Наши старые денники городские умельцы перестроили, снеся пару перегородок. На освободившемся месте разместились шкафы для инструментов и лекарств. Спустя несколько дней первый прототип стоматологического кабинета был готов к услугам пациентов. За хорошую работу отец щедро расплатился с парнями, изрядно опустошив свои неприкосновенные денежные запасы. Кузнец хоть и поворчал малость для порядка, но, как я поняла, сам осознал к этому времени, что цель оправдывает средства. Не успели мы переоборудовать конюшню, как к отцу явился первый пациент. Это был бондарь Билл. Человек среднего возраста, справный и зажиточный по деревенским понятиям мужик. Он обладал исполинской наружностью, был крепко сбитым, с развитыми мускулами, огромными ручищами и довольно плотного сложения. Увидев его, я поняла, что будет сложновато подобрать нужную долю обезболивающего. Вес пациента был намного выше среднего. «Помоги, почтенный Джон, мочи моей нет!» Слезно обратился к отцу гость, едва возникнув на пороге, держась за опухшую щеку. «Третий день уж зубом маюсь, хоть на стенку лезь. Вырви ты его, проклятого, уж я в долгу не останусь». «Ну, повезло же тебе, Билли», — приветливо улыбнулся гостю отец. «Как раз мы новое место справили, да новое орудие, чтобы зубы болящим рвать. Первым испробуешь, авось и боли ты сильно не почувствуешь». Отец проводил пациента в нашу импровизированную стоматологию. Бондарь с опаской покосился на непривычного вида кресла, в которое ему предстояло сесть. «Эх, штуковина-то какая мудрёная. Не то испанский сапог, не то дыба. Это что же, Джонни, ты мне сюда усесться велишь?» С явным сомнением спросил посетитель. «Не дрейфи, Билли». Кузнец ободряюще хлопнул его по плечу. «Кресло-то это мудрёное. Да учёные лекари в таких нынче зубы рвут. Заморская диковина, вот и до наших мест дошла. Садись, садись, волков боятся в лес не ходить». Пациент с опаской разместился в еще не опробованном никем кресле. Я попросила отца прежде осмотреть его рот самой. А вдруг и рвать зуб не придется, достаточно будет лечения. Увы, это был не тот случай. Во рту больного воспалился так называемый зуб мудрости, изначально выросший криво. Расшатавшись, он травмировал слизистую оболочку. К тому же провоцировал развитие кариеса на соседних зубах. Поэтому выход один – удалить этот ненужный и опасный для всей челюсти зуб. Я приступила к анестезии. Пощупала пульс пациента, все в норме. Организм крепкий. Думаю, опиумная настойка из маковых семян, которую я приготовила по рецепту знахарки, ему не повредит. На глаз, прикинув вес больного, решила добавить пару капель к обычной дозе, как говорила Мэгги. Развела жидкость в воде и дала выпить пациенту. Спустя несколько минут он забылся в крепком сне. И можно было приступать к удалению зуба. Кузнец набожно перекрестился перед процедурой и взял в руки доселе неиспользованный инструмент. С моими подсказками он вначале отслоил десну, которая окружала зуб. После наложил новые щипцы и стал осторожно раскачивать зуб. И, наконец, уже другими щипцами ловко извлек его из ткани своей сильной рукой и выбросил специально поставленную рядом лохань. «Ишь ты!» — воскликнул отец. «А ведь и впрямь этими учеными штуковинами работать куда сподручней. Да и Билли, смотри-ка, даже не почуял боли во сне. Молодец ты, доченька. Видать, тебя свыше к этому надоумили». «Глядишь, и дела у нас пойдут веселее, коли работа впредь так будет спориться». Мне осталось только промыть кровоточащую лунку настоем ромашки на винном уксусе для дезинфекции ротовой полости. Это изобретение было уже моим собственным. Ведь ромашку с древности использовали в народной медицине как антисептик. Когда Бондарь пришел в себя, он с изумлением обнаружил, что зубная боль его больше не беспокоит. «Неужто вырвал Джонни?» — обратился он к кузнецу. «А я и не почуял даже. А меня-то как все стращали. Дескать, зуб рвать хуже пытки инквизиторов. А ты гляди-ка, как ловко управился. Что ж, и я в долгу не останусь. Да всем теперь я буду говорить про твои руки золотые, кто зубами захворает». Билл низко поклонился, вручил отцу увесистый мешочек с монетами и, довольный, отправился во свояси. «Ну, кажется, почин есть». На следующий день у меня с отцом состоялся неожиданный разговор. Утром, после того, как я накормила его простым, но сытным завтраком, кузнец вдруг что-то вспомнил, нахмурился и обратился ко мне. «Доченька, я запамятовал совсем. Видел я на меднись настоятеля нашего. Так отец Стефан серчать на тебя изволит. Говорит, чего-то дочка твоя совсем Бога забыла. В храм не ходит, на исповеди не бывает, причастия не принимает. Уж не происки ли колдовские, мол? Я отговорился тем, что хворала ты, дескать. А ты впрямь, Лира, пойди исповедуйся. Со служителями божьими шутки плохи. Того и гляди, от церкви отлучат. А это для молодой девицы позор несмываемый». Видя искреннюю тревогу отца, я поспешила его успокоить и пообещала сегодня же сходить в церковь. Проводив его в кузню, надела строгое темное, по моим понятиям, наиболее подходящее для визита в храм платье и пошла на первую в своей жизни исповедь. Да, именно на первую, ведь и в прошлой своей жизни я, отродясь, в таком таинстве не участвовала. Да и храмы посещала редко, будучи по убеждениям скорее агностиком. Но теперь времена не те. Хочешь не хочешь, а роль доброй христианки играть придется. Еще и не хватало навлечь гнев этого злобного клирика на себя, а тем более на ни в чем не повинного моего нового отца. Человек этот с каждым днем становился мне все ближе и роднее. И не только потому, что стал моей единственной опорой в новой реальности. Своим характером, добросердечностью, бескорыстной натурой он полностью завладел моим сердцем, никогда ранее не знавшим родительской любви. Я вышла на тропинку, ведущую к церкви на холме, и по дороге думала, как вообще проходит исповедь, тем более у католиков. Из фильмов и книг знаю, что верующие на исповеди каются священнику в своих грехах. А в чем мне каяться-то, ума не приложу. Что еще из истории я помню об этом таинстве? В голову пришли строки из стихотворения моего любимого поэта Серебряного века Дмитрия Кедрина. Всего я его наизусть не запомнила, но отрывки врезались в память. По сюжету, во время исповеди священник пристает с домогательствами к юной прихожанке, и та его отвергает, высмеивая при этом. «Смотри, дитя, в мои глаза, не прячь в руках лица. Поверь, дитя, глазам ксендза открыты все сердца. От поцелуев и вина до ада путь прямой. Послушай, панна, ты должна прийти ко мне домой. Мы дома так поговорим, что будет стул трещать. И помни, что высокий Рим мне дал право прощать. Я помолюсь своим святым и мессу закажу. Назначу пост, но к холостым мужчинам не хожу. Но я божницу уберу, молясь зажгу свечу. Пусти, старик, мою икру, я право закричу. Молчи, Господь тебя простит своим святым крестом. Ты прежде губы отпусти, а уж грехи потом». Да, вот, пожалуй, все, что мне известно о процессе исповеди. Конечно, это сатира, актуальная в те времена. И все же предстоящее общение со священником с глазу на глаз мне было мало приятно. Размышляя, сама не заметила, как подошла к вратам храма. Миновав церковный дворик, я вошла внутрь. Атмосфера величественной пышности и убранства храма в готическом стиле, возведенного в сельской глуши, не могла не поражать. Интересно, что за неведомые зодчие работали над его архитектурой? Какие живописцы расписывали стены красочными фресками? Их труды можно смело назвать шедеврами искусства. Внутри здания было облицовано мрамором и гранитом, а двери и мебель изготовлены из ценных пород дерева. Подсвечники, канделябры, художественная ограда и перила были сплошь покрыты позолотой. Как и полагается, почетное место в зале занимал пышный резной алтарь с дарохранительницей. Над алтарем возвышалась высокая величественная скульптура Христа в терновом венце. Меж огромных белоснежных колонн я увидела ряды массивных деревянных скамей. Ах да, ведь католики во время богослужения не стоят на ногах, а слушают мессу сидя. Напротив алтаря, под сводами храма, возвышался внушительный орган, по виду изготовленный из красного дерева. Церковный зал был богато украшен изображениями библейских сцен, цветными витражами, различной христианской символикой. В храме царил полумрак, лишь мерцание десятка свечей отбрасывало блики света на свод и стены. Было безлюдно. Видимо, месса уже закончилась, и прихожане покинули дом Божий. Тут, недалеко от алтаря, я заметила невысокую фигуру в длинной коричневой сутане. Но это был не отец Стефан, а какой-то молодой юноша. Церковный служка, подумалось мне. Я подошла к нему. «Мир вам!» – произнесла я нейтральное приветствие, не зная, как правильно обращаться к служителю церкви. «Не скажете, где отец Стефан?» «Святой отец недавно завершил мессу, сейчас молится в своей келье», – ответил мне служитель храма. «Если хотите, мисс Литц, я его кликну». Церковник знал, кто я такая. Наверное, всю деревенскую паству помнил по именам. «Да, будьте добры, передайте, что я пришла на исповедь». Служка удалился куда-то внутрь храма, а я с замиранием сердца стала ожидать явления отца Стефана.